Глава 26. «Мистер Морган, вот та самая девушка», — сказал охранник, заведя меня в опрятный и ухоженный кабинет, в котором стояла уютная мягкая мебель, книжный шкаф, как я мельком заметила, в нем хранились какие-то папки с документами, и стоял письменный стол. За ним сидел тот самый человек с рыжей бородкой. «Оставьте ее и позовите ко мне миссис Эванс», — дал указание человек за столом, не поднимая глаз. Охранник тут же удалился с новым поручением. Мистер Морган, сидя за письменным столом, читал какие-то документы, вынув их из синей папки. На меня он даже не посмотрел. Лицо его было жестким, с сухой мимикой на лице, и, казалось, выражало ко всему полное безразличие, будто меня и не было здесь вовсе. С таким же успехом вместо меня могло стоять здесь что угодно — шкаф, стул, вешалка. Либо цветок на подставке, — подумала я про себя. Вскоре дверь открылась, и на пороге появилась невысокая, слегка располневшая, с легкой сединой в висках, женщина в белом халате, лет 40-45. «Миссис Эванс», — обратившись к ней, все еще не отводя взгляда от просмотра документов, произнес равнодушно мистер Морган. «Помните вчерашний инцидент?» Женщина в это время остановила на мне долгий и изучающий взгляд. «Да как такое не помнить?» — ответила миссис Эванс. «Что скажете? Что будем делать?» — продолжал мужчина за столом, по-прежнему не поднимая глаз от просмотра документов. Происшедшее было действительно из ряда вон выходящим. Нахмурив брови и все еще не сводя с меня внимательного взгляда, произнесла женщина. «Еще бы!» — сквозь зубы произнес мистер Морган. «Я не буду сейчас здесь вдаваться в подробности о том, какое это произвело эффект на нашего... «Думаю, вы сами все понимаете». «Так что нам делать вот с этим?» Указав на меня рукой, все еще не глядя на меня, добавил мужчина. «Ну, в этом случае остается только одно. Отправим на донорство», — сказала женщина. «Хорошо, уведите ее отсюда, и чтобы я больше никогда ее и подобных ей здесь не видел. Вы поняли меня, миссис Эванс?» «Да, конечно», — ответила женщина подчиняющимся голосом. Но потом, словно что-то вспомнив, вдруг произнесла. «Да, кстати, к нам буквально на днях обращался мистер...» Мужчина, наконец, оторвался от документов и посмотрел на женщину. «Договаривайте, что вы хотели сказать?» «Мистер Гэбриэл», — хотела произнести миссис Эванс. «Вы о мистере Скотте?» — вопросительно уставившись на женщину, произнес мистер Морган. «При звуке этой фамилии я вздрогнула», вспомнив, что рассказывала мне об этом человеке Трейси. «Да», — кивнув головой, произнесла женщина. «Что, если мы ее, указав взглядом на меня, попыталась сказать что-то миссис Эванс? Ему как раз нужны такие». «Вы хотите сказать, такие дикие и необузданные, как она?» «Совершенно верно», — ответила женщина. «Ну, конечно», — поняв, о чем говорит женщина, сказал мистер Морган. «Разве мы можем отказать такому человеку, как мистер Скотт?» Заключил он, и впервые за все то время, что я здесь находилась, соизволил взглянуть на меня. «Ну, так в чем же дело? Отведите ее к нему. Пусть знает, что ждет таких, как она, раз не умеет вести себя иначе», указав взглядом на меня, произнес жестко мужчина. Мгновение, и миссис Эванс дала знак охраннику, что стоял рядом с нами. И он, взяв меня за локоть, сказал: «Пойдем». Мы вышли на улицу. Следом за нами вышла и миссис Эванс. «Отведи ее вначале в лазарет», — сказала она охраннику, а затем сама себе под нос произнесла. «Пусть посмотрят. Мистер Скотт не примет ее, если она испорчена». Я остановила на миссис Эванс пытливый взгляд. Заметив это, она сказала. «Что так смотришь? Ты сама виновата в том, что натворила», — покачав головой, нахмурившись, произнесла женщина. «А вы считаете, что я должна была продолжать смотреть, как это чудовище измывается над нами?» «Ты кого тут из себя строишь?» — прищурившись, сказала миссис Эванс. «Ты хоть понимаешь, что тебя там ждет?» «Нет, не понимаешь. То, что ты видела, и то, что происходило с тобой здесь, это совершенно не то, что тебе предстоит увидеть там. Если ты хоть имеешь малейшее представление об аде, то, что ждет тебя там, и есть настоящий ад», — заключила миссис Эванс. После осмотра меня, как и сказала миссис Эванс, повели в поместье того самого человека, то есть в поместье мистера Гэбриэла Скотта. Наконец, я смогла сама удостовериться в словах Трейси, а точнее в ее описаниях этого поместья и его хозяина. Владения мистера Скотта действительно находились в отдаленной части острова, можно сказать, на отшибе. Пока мы туда шли, из вида быстро терялись белоснежные коттеджи, утопающие в зелени и чудесной природе. Длинная петляющая тропинка, уносящаяся куда-то в незыблемую даль, казалась бесконечной. Я подумала, возможно, в сильный дождь и ненастье по этой дороге вряд ли можно будет добраться до поместья мистера Скотта. Уж слишком далеким и обособленным от остальных коттеджей, где происходила своя особенная жизнь, находились владения этого человека. При этом было полное бездорожье. По тропинке, вдоль которой мы сейчас пробирались сквозь дремучие деревья, было видно, что сюда крайне редко ступала нога человека. Повсюду наблюдалась только жизнь самой природы, и она была вне зависимости от человека. В уединенное поместье мы добрались только ближе к вечеру, когда уже начало заходить солнце. И вот я смогла воочию увидеть владение, по словам Трейси, этого пугающего, загадочного человека. Как и рассказывала мне девушка, дом этого человека был обнесен высоким стальным забором, за который пробраться, казалось, было невозможно, если только вас не проведут туда. Наконец, после нескольких громких и рифмующихся стуков в дверь, как я поняла, что было особым знаком для владельцев поместья, дверь медленно отворилась. На пороге я увидела маленького щупленького человека с матовой кожей, с большими выразительными черными глазами и тонкой, с резко выделяющимися скулами на лице, кожей. Это был мужчина лет 35, больше похож на индуса, в белоснежных одеждах свободного покроя. На нем были брюки из хлопка, такая же легкая рубашка и маленькая шапочка на голове. Он молча пригласил нас пройти в дом. Пока мы шли до поместья, я смогла осмотреться по сторонам. Повсюду были разбиты зеленые газоны в окружении вечно цветущего сада с различными экзотическими растениями. Отовсюду доносилось заливистое пение птиц. Откуда-то издалека были слышны журчания звонкого ручейка вперемешку с тяжелыми и отрывистыми звуками водопада. В центре, возле поместья, находился большой фонтан. Его брызги даже коснулись моих плеч и лица, когда мы проходили мимо него. Он представлял из себя статую красивой белоснежной девы, стоявшей посередине и державшей в руках над головой большую вазу, из которой со всех сторон лилась бесконечно вода. Поместье сильно отличалось от тех коттеджей, в которых мы были вынуждены существовать до этого. Дом больше походил на большую роскошную виллу, напоминая собой дворец. Перед ним стояли высокие белоснежные колонны, посередине — широкая центральная лестница, что вела в дом. Когда я вошла в поместье, то услышала, как за моей спиной тут же закрылась дверь. Оглянувшись, я поняла, что осталась совсем одна. Исчезли и два охранника, что вели меня сюда, и маленький человек, индус, о котором мне в свое время рассказывала Трейси. Странное ощущение посетило меня в этот момент, пронесшись по всему моему телу холодной дрожью. Я остановилась как вкопанная, не решаясь сделать шаг дальше. Было впечатление, будто меня закрыли в каком-то огромном доме без выхода, и что будет происходить дальше, неизвестно. Я принялась осматриваться по сторонам. Большой холл с высокими потолками в 4 метра расширяли пространство дома. Из-за этого холл казался еще больше и величественнее. На полу была выложена мраморная плитка темно-зеленого цвета с белыми зигзагами. Стены холла были темно-красного цвета. Повсюду висели дорогие картины в позолоченных рамках с подсветкой изнутри, что придавало комнате особую, я бы даже сказала, зловещую таинственность, потому как все остальное освещение, не касающееся картин, исходило откуда-то изнутри комнаты, но было приглушенным, с тихими отливами. Осмотревшись, я решила сделать несколько шагов вперед, чтобы лучше рассмотреть поместье. В этот момент за моей спиной кто-то, склонившись над моим ухом, произнес: «Добро пожаловать, юная леди». Я резко обернулась и тут же застыла на месте, потому как прямо передо мной высветилось лицо мужчины. На вид ему было лет 40. Легкие морщины едва коснулись его уголков рта. Тонкие красивые губы были приоткрыты, и из них выглядывал ряд ровных белоснежных зубов. Светлые, цвета пшеницы, волосы были аккуратно уложены назад. Прямой древнегреческий нос делал лицо этого человека аристократичным, а удивительные темно-синие глаза смотрели на меня с легким любопытством и насмешкой, точно говоря: «Ну вот ты и попалась». С минуту я стояла, не шелохнувшись, до тех пор, пока мужчина сам не вывел меня из этого состояния, сказав: «Вы слишком напряжены, юная леди. Расслабьтесь, иначе мне приходит в голову одна мысль. Не хотите узнать, какая?» — все еще не сводя с меня пристального взгляда, произнес мужчина. «Какая?» — спросила я. Его лицо озарилось еще более широкой белоснежной улыбкой. «Что вам обо мне сказали что-то такое, что повергло вас в такое гробовое молчание? Я прав?» «Нет», — ответила я, отвергая слова этого человека. Неожиданно он взял меня за подбородок и притянул к себе. «Ох, это удивительное свойство женщин — говорить одно, а думать совсем другое. Ну да ладно», — слегка отпрянув от меня, произнес он, но затем снова приблизил ко мне свое лицо. «Разве я настолько страшен, что меня можно опасаться? Вам именно таким меня описали?» «Слово «бояться» я вижу здесь неприменимо. По глазам вижу, что не из тех, кто боится. Или я все-таки ошибаюсь?» Я молча покачала головой. «Немногословно. Редкое качество для женщин», — сказал он, не сводя с меня изучающего взгляда. «Что же, тем интереснее будет». На этих словах он замолчал, возможно, ожидая от меня вопросов или таким образом испытывая меня. «Вы и этого не спросите?» Я остановила на нем вопросительный взгляд. «То, что будет дальше?» Продолжил он с легкой усмешкой в глазах, и эта усмешка говорила отнюдь не о добрых намерениях хозяина. Была в нем какая-то насмешливость игр в злорадство. Я почувствовала, как кровь прилила к моим вискам, но чтобы не показывать этого, слегка опустила голову. Указательным пальцем он снова приподнял мой подбородок. «Постарайтесь смотреть на меня так, как смотрите на всех остальных, и без всяких мыслей», — сказал он повелительно. Я остановила на нем свой взгляд, стараясь быть спокойной и не двигаться. Он, казалось, внимательно рассматривал мое лицо, словно изучая под лупой, будто я представляла для него в данном случае какой-то первоначальный интерес. Или, как мне показалось, он пытался понять, что я думаю и чувствую в этот момент. «Вы всегда так спокойны, когда вас так откровенно рассматривает мужчина», — произнес он. «Не молчите. Ответьте, что думаете», — сказал он. «Смотря с какой целью вы меня рассматриваете», — ответила я. «А что, вы думаете, что мужчина может рассматривать женщину с какой-то иной целью, кроме как одной?» — спросил он. «Вы рассматривали меня, как мне показалось, совсем по-иному», — попыталась сказать я. «Я не ослышался», — снова усмехнувшись, произнес он. «Я рассматривал вас с другой целью? То есть вы хотите сказать, что в данный момент вы не интересовали меня как женщина?» «Во всяком случае, мне так показалось», — ответила я, немного смутившись. «Снова ошибаетесь», — заключил он. «Тем не менее, вам не чуждо все земное. Мое пристальное внимание к вам несколько смутило вас. Этого вы не будете отрицать?» — сказал вдруг он. Я промолчала. «Так с какой, по-вашему, целью я рассматривал вас, если не оценивал как женщину?» «Возможно, пытались выяснить, что я чувствую или думаю сейчас», — опустив голову, ответила я. «Да? И зачем мне это нужно?» «Пытаетесь понять, что я из себя представляю или на что способна», — сказала я. «Вы прекрасно понимаете, из-за чего вас привели именно сюда», — ответил он. Или вы еще не до конца осознали это?» Я опустила голову. «Вам нечего сказать?» — произнес он. «Насколько я поняла, меня к вам привели из-за того, что я...» «Ну же, договаривайте. Вы правильно мыслите. Вас привели ко мне из-за того, что вы были самой дерзкой из всех, самой неординарной в своем поведении, с поведением, выходящим за нормы правил», — сказал он за меня. «Почему вас интересуют именно такие девушки, а не другие? Вы этот хотите задать вопрос, молодая леди, не так ли?» Остановив на мне свой пронзительный взгляд, вдруг произнес он. «Молчите. Как я вижу, вы не настолько безрассудны, чтобы отвечать первое, что вам придет в голову. Вместо этого размышляете о том, что я сказал вам. Вы всегда так осторожны, несмотря на свое необузданное поведение?» — спросил он. «Смотря что вы считаете необузданностью», — ответила я. Он усмехнулся. «Вот и расскажите мне, почему вы здесь?» — заключил он. Я в недоумении уставилась на него. «Да-да, вы не ослышались. Как, по-вашему, почему все решили избавиться от вас?» «От меня никто не избавлялся», — покраснев, ответила я. «Кажется, я задел ваше самолюбие», — сказал он. «Трудно признаться себе в том, что вы чем-то отличаетесь от других. Так в чем же ваше отличие?» «Я не понимаю, что вы от меня хотите», — спросила я. «Правду? Почему вы здесь? Из-за чего вас изгнали из общего круга девушек? Ну же!» «Вы не поймете», — сказала в задумчивости я. «Вы уверены в этом? А вы не задумывались, что вас, быть может, именно с этой целью отправили сюда?» «Не думаю», — ответила я. «Вы уверены в этом?» — спросил он. Я промолчала. «В таком случае давайте попробуем это прочитать на вашем лице», — воскликнул он. «Что?» — переспросила я. «Да-да, вы не ослышались», — сказал он. «Итак», — сказал он, приблизившись вплотную ко мне и снова подняв мой подбородок, с минуту рассматривая мое лицо, лоб, скулы, глаза, очертания лица и самого подбородка. «Не отводите от меня взгляд», — попросил вдруг он. «Смотрите прямо и не пытайтесь увиливать». Я молча остановила на нем свой взгляд, ведь ничего иного мне не оставалось. «Так-то лучше», — заметил он. Странное поведение мистера Скотта, казалось, на какое-то мгновение заворожило меня. Я никак не могла понять, что из себя представляет этот человек. Но самое главное — не могла осознать, зачем ему все это нужно. «Судя по вашему виду, вы смелы. Именно в этом заключается ваша дерзость. Поэтому мне на ум приходит только один вопрос. Вы пытались кого-то спасти?» Мои глаза расширились. «Все ясно», — сказал он. «Увидев несправедливость, бросили спасать других, не подумав о себе», — произнес он, задумавшись. «Редкое, хотя и опасное качество для девушки. Это больше привилегия мужчин, чтобы вы знали», — сказал он. «Я не могла поступить иначе», — ответила тихо я. «Я в этом не сомневаюсь. Слишком честное лицо, чтобы поступить по-ханжески. Ведь вы не можете быть равнодушны, когда видите несправедливость, особенно тем, кто заслуживает помощи, кто совершенно ничем не может сам себе помочь», — сказал он. «Не терпите насилия», — произнес он. «Разве его можно терпеть?» — сказала я. «Но ведь другие терпят. Чем вы лучше других?» — ответил он. «Лучше? Вы считаете, что не мириться с насилием — это значит считать себя лучше?» — переспросила я. «Человек не думает о том, лучше это или хуже, когда видит несправедливость и насилие. Он просто пытается помочь, если в нем есть хоть какая-то доля сострадания и...» «И совести, хотите вы сказать?» — закончил он фразу за меня. «Понятно, почему вы здесь», — ответил он. «А что, другие девушки были здесь не по этой причине?» — спросила я. «Вы думаете, что все настолько смелы и справедливы, чтобы спасать в первую очередь беззащитных, а потом только себя?» «В большинстве случаев их дерзость состояла в ином. Они были дерзки в силу своего характера, что выражалось в необузданности, капризности поведения. И это ни в коем случае не касалось их нравственной чистоты, которой свойственны смелость, сочувствие и совесть, как вы считаете», — ответил он. «Что же, забавно». «Нет, это не просто забавно, это даже...» Неплохо. Неплохо для такой юной леди в познании самой себя. А вот в познании окружающих вам предстоит еще долгий путь. Вот только не хватает малости. Вернее, вы, и я думаю, это произошло, скорее всего, в силу вашей юности и неопытности, не учли эти особенности. Но вернемся к нашей первоначальной теме разговора, той, что касается познания мужчин. Так вот, даже если мужчину интересуют мысли или чувства какой-то женщины, по разному ряду причин, то бы она ни была, он все равно на генетическом уровне будет оценивать ее как женщину, даже если эта женщина будет отвратительна ему, — заключил он. «И как зовут такую интересную девушку?» — обратился он ко мне. «Кэтрин», — ответила я. «Кэтрин. Можно еще Лина. Довольно интересное сочетание. Можно называть в зависимости от того, какое вы вызываете чувство или настроение. Хорошо, тогда сделаем так. Когда вы будете вызывать у меня какое-либо расположение, то я буду называть вас Кэт». От этих слов я вздрогнула. Меня механически передернуло всю внутри, и это не скрылось от его пристального взгляда. «Что такое? Вам не нравится, как это звучит из уст чужого человека? В данном случае из моих уст? Насколько я понимаю, так вас называли близкие или родные?» От этих слов я побледнела. «Вы умеете скрывать, когда это надо, свои чувства и мысли, держа свой язык на замке. Так вот, вам следовало бы также научиться скрывать их на своем лице, потому как лицо может многое поведать о человеке, если не все, и бывает гораздо больше, чем сам язык. Вы согласны со мной?» Я промолчала. «Вижу, что согласны», — сказал он. «Ну а теперь самое интересное», — начал он. «Что вам рассказали обо мне такого, что вы ведете себя таким странным образом, сжато и неразговорчиво?» «Молчите?» «Что же, я так и думал. Не бойтесь. Клешнями я этого из вас вытягивать не стану. Но вашу сдержанность и сжатость не потерплю», — сказал уже жестко он. Я невольно подняла на него взгляд. «Вот так-то лучше», — заметил он. «Кажется, я нашел ваше маленькое слабое место, а над остальным еще нужно работать. Что же, этим и займемся, тем более что времени у нас для этого будет предостаточно», — ответил он. «А сейчас я дам распоряжение приготовить для вас комнату. К сожалению, поужинать с вами не смогу. Вы ведь, наверное, голодны?» — обратился он ко мне. Я промолчала. «Что ж, я так и думал», — сказал он. «Кстати, вы меня настолько удивили, поэтому я даже забылся представиться, хотя, как правило, делаю это при первом же случае. Мистер Гэбриэл Скотт», — сказал он, слегка наклонив ко мне голову. «Можно просто Гэбриэл. Будем знакомы», — заключил он, при этом неожиданно взял мою ладонь в свои руки и поцеловал ее. От этого я покраснела еще больше. Заметив это, он усмехнулся. «Так вот, к сожалению, я не смогу сегодня с вами поужинать, потому как у меня есть неотложные дела, но я непременно распоряжусь, чтобы вам что-нибудь приготовили», — сказал он и после этих слов удалился. Вскоре ко мне подошел все тот же маленький человек, индус, и припроводил меня в мою комнату. Комната оказалась такой же роскошной, как и все поместье. Она была в темно-зеленых тонах. На стенах, как и в холле, висело несколько картин в позолоченных рамках с изображением пейзажей. На потолке висела огромная хрустальная люстра. Большое окно от потолка до пола было слегка приоткрыто. На нем развевался белоснежный тюль, откуда доносился свежий воздух, принесенный морским бризом. Пол же был выложен зеленой с белой крошкой мраморной плиткой. Когда я осталась одна, подошла к окну и решила взглянуть в него. На улице уже начинало смеркаться, а палящий ярким заревом закат быстро исчезал из вида. При ночном освещении фонарей вокруг поместья я вдруг увидела мистера Скотта и еще какого-то странного человека, появившегося неизвестно откуда. Он был в белом халате, а в руках у него было что-то завернуто в простыню. К сожалению, я никак не могла рассмотреть, что это. Они зашли с правой стороны поместья и начали спускаться вниз, насколько я поняла, в подвал. Этой же ночью я услышала странные, дикие крики. Они исходили откуда-то снизу поместья.